Поэзия не поддается критериям истинности, измерению, счету и взвешиванию. Зато измерение, счет и взвешивание оказались здесь самыми услужливыми помощниками, так что в нас берет верх не то, что кажется большим, меньшим, многочисленным или тяжелым, а то, что в нас считает, измеряет и взвешивает. Конечно. А ведь все это — дело разумного начала нашей души. Да, это его дело. Посредством частых измерений это начало обнаружило, что некоторые предметы больше, другие меньше, третьи равны друг другу, в полную противоположность тому, какими они в то же самое время кажутся нам на вид. Да. А мы утверждали, что одно и то же начало не может одновременно иметь противоположные суждения об одном и том же предмете. И правильно утверждали. Следовательно, то начало нашей души, который судит вопреки подлинным размерам предметов, не тождественно с тем ее началом, который судит согласно этим размерам. Да, не тождественно. Между тем, то, что в нас доверяет измерению и рассуждению, было бы наилучшим началом души. Конечно. А то, что всему этому противится, было бы одним из наших скверных начал. Это неизбежно. Как раз к этому выводу я и клонил, утверждая, что живопись и вообще подражательное искусство творит произведения, далекие от действительности, и имеет дело с началом нашей души, далеким от разумности. Поэтому такое искусство и не может быть сподвижником и другом всего того, что здраво и истинно. Это поистине так. Стало быть, подражательное искусство, будучи и само по себе низменным, от совокупления с низменным и порождает низменное. Естественно. Касается ли это только подражания зрительного или также и воспринимаемого на слух, того, которое мы называем поэзией? Видимо, и этого тоже. Не будем доверять видимости только на основании живописи, но разберемся в том духовном начале человека, с которым имеет дело подражательное искусство поэзии, и посмотрим, легкомысленное ли это начало или серьезное. Да, в этом надо разобраться.